Хорошо забытое старое. Новое место жительства было без удобств, но мы быстро привыкли топить печь и носить воду из колодца, да еще и любоваться на Финский залив, оказавшийся в 5 минутах ходьбы от дома. Какое удивительно прекрасное сочетание песка, воды, леса и постоянно меняющегося неба. Можно и костерок пожечь из накопившегося на берегу мусора, любуясь горизонтом. Вот тебе и все стихии разом. Аж дух захватывает. Колка дров доставляет Толе удовольствие и позволяет находиться в хорошей физической форме. Дел у него по дому оказалось полно, но явно не хватало реализации себя как личности. В газете я нашла объявление о вакансии педагога английского языка в детском санатории. Толя туда сходил, и, к нашему удивлению, его приняли на работу. Он почти не имел опыта работы с детьми, кроме месяца преподавания английского языка китайцам. Тем не менее, у него все замечательно получилось. Ведь по своему душевному состоянию он подросток, который всегда обследует и познает окружающий мир, проверяя себя и его на прочность. Уроки моего американца превратились для детей в настоящий праздник. Никогда они не видели учителя, умеющего стоять на голове, сидеть в позе лотоса, пускать вместе с ними самолетики и при этом успевать заниматься английским. Тем более, что этот учитель – мужчина, объехавший столько стран. Всем известно, что в наших школах работают в основном женщины, и только в элитных гимназиях можно встретить педагогов мужского пола. А ведь до советской власти детей учили в большинстве своем – мужчины. Хорошо бы возродить эту традицию, или хотя бы учителей разного пола в школах стало поровну. Когда ко мне на консультацию приводят мальчиков, я обязательно направляю их к психологу или врачу-мужчине. И дело не в том, что я с ними не справляюсь, хотя и так бывает, а в том, что только мужчина может научить другого мужчину жизни. Это ведь другое мышление, физиология, способ действия. Крошка-сын к отцу пришел. Что еще можно добавить к этим гениальным строкам? Когда Толя рассказывает о своих уроках, у меня, как педагога, знающего правила системы женского воспитания, иногда волосы дыбом становятся. Хотя в глубине души я согласна с ним. Думаю, что женское руководство недолго будет терпеть такого учителя, и как только найдут другого, обычного педагога, желающего работать за гроши, сразу уволят. «И правильно сделают», — говорит во мне консервативный педагог. «А жаль», — говорит во мне бывшая ученица. «С таким учителем интересно». Как повезло мне, что он рядом. Но английский я не учу, а только слушаю его в Толином исполнении в минуты восторга или возмущения. Надеется, что я не все понимаю. А разве слова всегда важны? Как-то, работая на выставке в магазине «Англия», мне пришлось слушать истории на песке, рассказанные американцами и англичанами. На чистом английском, естественно. Я напряглась, что-то всплыло из школьно-институтских познаний и, вслушиваясь в интонации голоса, поняла печали героев. Задала пару вопросов без переводчика, и картины начали меняться в лучшую сторону. По реакции увидела, что иностранцы остались довольны и были благодарны за необычную игру, оказавшуюся для кого-то из них терапией. По электронным адресам я отправила им фотографии, воспользовавшись лишь несколькими строками из Толиного лексикона. Когда он собирался уехать в 80-х годах прошлого века из Советского Союза, то ходил на различные курсы по изучению английского языка. Приехав же в Америку, не понимал ни слова, пришлось учиться заново. Это помогло ему странствовать по миру и писать книги. Хотя многие русские, эмигрировавшие вместе с ним, до сих пор не знают местного языка. И ничего, живут же! Сейчас родители школьников подняли ажиотаж вокруг изучения английского языка. Обучают ему чуть ли не с 3 лет. Толя с сочувствием к этому относится, выслушивая завышенные требования родителей к отпрыскам. Ведь изучение иностранного языка – это как обучение музыке. Способность надо иметь и желание. Этого не все понимают и дети, которые имеют, возможно, способности к чему-то другому, вынуждены свободное время зубрить непонятный материал. Да и здоровье у современных деток хиловатое, им бы спортом больше заниматься. Толя переживает за своих воспитанников и старается проводить свои уроки максимально веселыми. «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться». Хорошо бы эти слова стали заповедью для учителей. Какая б жизнь тогда настала! Работая одно время гувернанткой в семьях, которые могли себе это позволить, я свято следовала этому принципу игры. Дети при таком подходе и ели хорошо, и спали, и выздоравливали быстрее. Одна беда была при этом – расставались со мной болезненно. Да и я переживала, поэтому ни за какие деньги больше работать не соглашаюсь. Хотя приветствую это явление и считаю, что лет до 5 ребенок должен быть с мамой или гувернанткой, и только потом в детский сад для социализации. Только тогда папам этих детей придется взять на себя ответственность и зарабатывать деньги на содержание семьи, не перекладывая это на государство. Может, тогда и детские дома закроют, и каждый из нас будет иметь рядом настоящего мужика. И жизнь тогда настанет, как в сказке.